Глава 18. Открывать глаза было страшно. Фантазия рисовала жуткие образы. Я ожидала мрака, сырости, каких-нибудь зловонных пещер с капающей водой и скользкими стенами. Стереотипы, навязанные фильмами про ад, засели в голове так глубоко, что я была готова увидеть что угодно. Лаву, серу, страдающие души на колиях. Реальность оказалась другой. Мы стояли на краю огромного каньона. Нет, не каньона, пропасти, уходящей вниз так глубоко, что дна не было видно. Но это не была темная зловещая дыра. По стенам пропасти, вырубленным в черной блестящей породе, змеились дороги и мосты. Сотни, тысячи мостов. Каменных, металлических. Какие-то даже светились изнутри тусклым багровым светом, словно по ним текла расплавленная лава. А еще ниже, в самой глубине, где обычно должна быть непроглядная тьма, раскинулся город. Настоящий город. С башнями, шпилями, куполами. Здания были вырезаны прямо в скалах или построены из того же блестящего черного камня. Окна светились. Не холодным электрическим светом, а теплым живым огнем. Между зданиями велись улочки, площади, даже что-то похожее на парки с деревьями. Правда, деревья были какие-то неправильные. Слишком темные, с ветвями, извивающимися как щупальца, и листвой цвета запекшейся крови. Воздух пах серой, дымом и чем-то пряным, почти приятным. Было жарко, но не невыносимо. Скорее, как в бане после того, как поддал пару. Пар, кстати, тоже был. Он поднимался из трещин в земле, клубился над пропастью, окутывая все вокруг легкой дымкой. «Красиво, правда?» — раздался голос гиганта рядом со мной. Он сложил массивные руки на груди и с гордостью смотрел на панораму. «Столица подземного царства. Инфернум. Не ожидала?» Я судорожно сглотнула. Это не похоже на ад. «А кто сказал, что это ад?» Демон хмыкнул, и от этого звука у меня задрожали колени. «Люди всегда все путают. Ад — это совсем другое место. Мы просто под землей. Глубоко под землей. У нас своя жизнь, свои правила». Он наклонился ко мне, и его огромная морда оказалась совсем близко. Я невольно попятилась, но он лишь ухмыльнулся, обнажив ряды острых, как бритва, клыков. «Пошли, нам нужно спешить, времени мало». Он снова взял меня за руку, на этот раз еще осторожнее, и повел вперед. Точнее, вниз, по узкой тропинке, вырубленной прямо в стене пропасти. Тропинка была скользкой и крутой, местами такой узкой, что я прижималась к стене, боясь оступиться и свалиться в бездну. Демон же шел легко и уверенно, словно гулял по парку. Мимо нас проносились другие обитатели царства. Маленькие демоны, похожие на тех, что поселились у меня в избе, шныряли туда-сюда, таская какие-то свертки и мешки. Один из них чуть не врезался в меня, но в последний момент увернулся и пролетел мимо с писком извинений. Чуть поодаль, на широком уступе, сидела группа существ, которых я бы назвала горгульи. Серые, каменные, с крыльями и рогами. Они что-то обсуждали на своем языке. Резком, полном шипящих звуков. Один из них поднял голову, увидел меня и уставился во все глаза. Его сосед ткнул его локтем, и они оба принялись шептаться, не сводя с меня взгляда. «Не обращай внимания», — буркнул мой провожатый. «Они просто никогда не видели живого человека в царстве. Редкость». «А я не мертвая, надеюсь», — пробормотала я. «Пока нет». Демон глянул на меня с усмешкой. «Но если будешь долго тут торчать, кто знает». Я не поняла, шутит он или нет, и решила не спрашивать. Мы спускались все ниже и ниже. Город приближался, становился все отчетливее. Теперь я могла разглядеть детали. Резные фасады зданий, фонари в виде чертей, держащих светящиеся сферы, витрины магазинов, в которых выставлены мечи, черепа, странные светящиеся склянки. На улицах было людно, точнее, демонно. Маленькие и большие, рогатые и крылатые, чешуйчатые и мохнатые, они сновали туда-сюда, что-то покупали, продавали, кричали, смеялись. Словно это был обычный земной город, а не столица подземного царства. «Мы почти пришли», — объявил гигант, сворачивая с главной улицы в узкий переулок. Переулок вел к большой площади, в центре которой возвышался дворец. Да, это был дворец. Никакая не мрачная цитадель зла, а настоящий дворец. Огромный, величественный. Построенный из черного камня с прожилками багрового цвета. Колонны, арки, широкие лестницы, ведущие к массивным воротам. Над воротами развивались знамена с каким-то гербом, переплетенными драконами или змеями, не могла разобрать. «Вот здесь живет господин, когда спускается к нам по делам», — сказал демон, и в его голосе впервые за все время появилась осторожность. «И ты». «Формально». «Формально. Ну да, конечно, я же его жена». В другой реальности это было бы смешно, но сейчас мне было совсем не до смеха. Ворота открылись сами, без всякого скрипа, плавно и бесшумно. Внутри нас встретил еще один демон, на этот раз более цивилизованный. Он был ростом с человека, одет в темный костюм, который выглядел до странности земным, если не считать когтей на руках и пары небольших рогов на голове. Он был ростом с человека, одет в темный костюм, который выглядел до странности земным, если не считать когтей на руках и пары небольших рогов на голове. «Она?» — спросил он, окидывая меня взглядом. «Она?» — подтвердил гигант. «Привел, как просили. Быстро». «Хорошо. Веди ее в покое господина. Я предупрежу остальных». Меня провели через анфиладу комнат. Они были роскошными, но странными. Мебель, резная, тяжелая, явно старинная. Ковры на полу. Восточные с узорами, которые словно двигались, если смотреть на них искоса. Картины на стенах изображали батальные сцены, охоты на каких-то чудовищ, портреты суровых демонов в доспехах. Все было почти как у людей. Почти. Но детали выдавали, тут жили не люди. Наконец мы остановились перед высокой дверью, украшенной резьбой. Демон в костюме толкнул ее, и она беззвучно распахнулась. Комната внутри была огромной. Высокие потолки, широкие окна, завешанные тяжелыми шторами. В центре стояла кровать. Огромная, под балдахином, заваленная подушками. И на этой кровати лежал он. Кайлан. Мой муж. Темный властелин и владыка подземного царства. Он лежал неподвижно, и в первое мгновение я подумала, что он мертв. Лицо было бледным, почти серым. Глаза закрыты. Длинные темные волосы рассыпались по подушкам. Инстинкт сработал раньше разума. Я рванула назад, к выходу, к двери, прочь отсюда. Кулон! Я забыла кулон! Если он проснется, если увидит меня, если... «Стой!» — рявкнул демон-гигант, преграждая мне путь. «Пусти!» Я попыталась протиснуться мимо него, но это было все равно, что пытаться обойти гору. «Я не могу здесь быть. Он меня...» «Он потерял много крови», — перебил меня демон, и в его голосе не было угрозы, только тревога. «Очень много. Если не помочь, он умрет». Я замерла. «Умрет?» — переспросила я тихо. «Да», — демон кивнул. «Его ранили серебряным клинком, смоченным в яде. Такие раны не заживают сами. Ему нужна помощь. Твоя помощь». «Моя?» Я растерянно посмотрела на него, потом на неподвижную фигуру на кровати. «Но я... Я не врач. Я вообще ничего не понимаю в...» «Только ты можешь помочь», — настаивал демон. «Ты его жена, ваша кровь связана. Это единственный способ». Я стояла не в силах двинуться с места. Оставить человека умирать я не могла, даже если этот человек — темный властелин. «Что нужно делать?» — спросила я, шагая к кровати. Демон облегченно выдохнул. «Ритуал. Простой. Тебе нужно поделиться кровью. Буквально каплей. Твоя кровь смешается с его, и это запустит исцеление. Он сам сможет восстановиться». Он протянул мне небольшой кинжал. Лезвие было тонким, острым, с гравировкой на рукояти. «Порежь палец. Не глубоко, просто чтобы выступила капля». Я взяла кинжал. Руки дрожали. Поднесла лезвие к указательному пальцу. Зажмурилась и провела по коже. Острая боль. Капля крови выступила на кончике пальца. Яркая, почти светящаяся в тусклом свете комнаты. «Теперь его рука», — скомандовал демон. Я взяла безжизненную руку Каэлана. Она была холодной. Слишком холодной. Нашла порез на ладони. Длинный, неровный, уже начавший затягиваться, но все еще сочащийся кровью. Приложила свой палец к его ране. Демон начал что-то бормотать. Слова были непонятными, гортанными, древними. Воздух в комнате сгустился, стал тяжелым. Я почувствовала, как по руке пробежала волна тепла. Не обжигающая, а приятная, почти успокаивающая. А потом кровь на моем пальце и его ладони зажглась. Буквально. Она вспыхнула бледно-золотым светом, который заструился по его руке, поднялся по плечу, растекся по груди. Кровавое пятно на рубашке начало бледнеть. Края раны стягивались, срастались прямо на глазах. Я не могла отвести взгляда. Это было завораживающе и жутко одновременно. Свет потух так же внезапно, как и вспыхнул. Я отдернула руку, тяжело дыша. На моем пальце уже не было и следа пореза. На его ладони тоже. Демон склонился над Каэланом, проверяя его состояние. Провел когтем по груди, разорвав ткань рубашки. Под ней была чистая, неповрежденная кожа. «Сработало!» — выдохнул он с облегчением. «Рана затянулась. Теперь ему нужно время, чтобы восстановиться, но худшее позади». Я смотрела на лицо Каэлана. Оно уже не было таким серым. Румянец возвращался, медленно, но верно. Губы порозовели, дыхание стало ровнее. Он будет жить. Почему-то от этой мысли у меня полегчало на душе. Я должна была радоваться, что он при смерти. Должна была надеяться, что он не выживет. Наверное, но не могла. «Верни меня домой», — сказала я тихо, не отрывая взгляда от его лица. «Я сделала, что вы просили. Верни меня домой». Демон кивнул. «Хорошо. Спасибо, что помогла. Господин будет благодарен». «Мне не нужна его благодарность», — отрезала я. «Мне нужно домой». Он снова взял меня за руку. Все повторилось. Пустота, падение, удушающая тьма. Только в этот раз я уже знала, чего ожидать, и не кричала. Приземление было резким. Ноги подкосились, и я рухнула на колени, хватая ртом воздух. И какое-то мгновение ничего не понимала. Пахло дымом, гарью и пеплом. Я подняла голову и потрясенно замерла. От моей избушки не осталось ничего. Вернее, осталась небольшая кучка дымящегося пепла. Черного, рыхлого, еще горячего. Пепел лежал там, где еще утром стояли стены, крыша, крыльцо. Где я завтракала, готовила обед, смеялась над шутками Яспера. Все исчезло. Я медленно поднялась на ноги, подошла ближе. Руки сами собой потянулись вперед, словно я хотела дотронуться, проверить, что это реальность, а не очередной кошмар. Но останавливаться не было смысла. Пепел был настоящим. Дым настоящим. Разрушение настоящим. На поляне, в стороне от пепелища, сидели мои демоны. Все. Маленькие и большие, рогатые и крылатые. Они сбились в кучку. Понурые, тихие. Кто-то всхлипывал, кто-то смотрел в землю. Том, мой верный скелет-копатель, сидел на пеньке, обхватив череп руками. Сова примостилась рядом, сложив крылья. А Яспер? Яспер сидел в центре, подняв морду к небу. На его морде были следы копоти. Шерсть свалялась, усы обгорели. Он выглядел потерянным. Совсем не похожим на того самоуверенного кота, который еще вчера философствовал о природе сыра. «Яспер», — позвала я тихо. Он медленно повернул голову, увидел меня, и в его глазах вспыхнуло что-то. Облегчение, радость, вина. «Линочка!» Он вскочил и бросился ко мне, но на полпути замер. «Что случилось?» — спросила я, опускаясь на колени перед ним. «Что произошло с домом?» Яспер виновато опустил уши. «Я...» Он запнулся, облизал губы. «Я хотел испечь тебе пирог. Сюрприз. Пока тебя не было. Демоны помогали, но я... Я случайно опрокинул кувшин с маслом прямо на агонии». Он замолчал, не в силах продолжить. Его хвост обвис. «Все вспыхнуло так быстро», — тихо добавил один из демонов. «Мы пытались потушить, но огонь был слишком сильным. Мы не могли его остановить». Я посмотрела на пепелище, на свое уничтоженное жилище, на разваливающийся мир, который я пыталась построить здесь. И вдруг рассмеялась. Тихо, почти истерично. Смех вырвался из горла сам собой, и я не могла его остановить. Слезы потекли по щекам. То ли от смеха, то ли от отчаяния. Я не знала. «Ты хотел испечь мне пирог?» — выдавила я сквозь смех. «Серьезно?» Яспер жалобно мяукнул. «Я хотел как лучше». «Получилось, как всегда». Закончила я за него и упала на траву, уставившись в серое небо. Мой мир перевернулся с ног на голову и продолжал вертеться, не давая мне шанса устоять. Но знаете что? Я все еще была жива, все еще могла смеяться или плакать, или делать и то, и другое одновременно. А значит, еще не все потеряно. «Ладно», — сказала я, садясь и вытирая слезы. «Ладно, что делать будем?» Демоны переглянулись. Яспер неуверенно шагнул ко мне. «Ты не злишься?» «Злюсь», — честно призналась я. «Но дом уже сгорел. Злиться на пепел глупо. Надо думать, что дальше». Том, скелет, поднялся с пенька и подошел ко мне. Протянул костлявую руку, на которой лежали семена. Те самые, что я собиралась посадить в огороде. «Сохранил», — прохрипел он. «Успел вытащить». «Спасибо, Том», — прошептала я. Вокруг меня на поляне сидело мое странное, нелепое хозяйство. Демоны, скелет, сова, кот. Все виноватые, потерянные, но рядом. А остальное? Остальное как-нибудь разберемся».